должника, если уже, допустим, понятно, если срок не прошел, вот один вопрос, когда срок уже прошел. Вот некоторые братья говорят, там надо бандитов привлечь, там можно там, я знаю, ФСБ, не ФСБ, там у кого какие рычаги есть. Вот как наши правильные предки, да, Салафы, вот, и, может быть, есть какие-то примеры из их жизни, как вот они требовали возврата долга, и очень был вопрос. Слушай, да, пришло, то есть, в контексте Франсуна, что тот, кто не отдавал долг, шариат побуждал хозяина денег подождать или же половину простить, и чтобы тот отдал. Как хадисе пришел? Однажды пророк Саласам услышал шум и гам мечети. И вышел один из подвижников, Рукаб ибн Малику, если не ошибаюсь, сказал, валлахи, а, я не могу отдать, можно я позже отдам? И сказал, нет, нельзя, валлахи, нельзя. И начал так говорить. И пророк Саласам, когда увидел Кааб, говорит, и вот так показал. Половина сними. И тот сказал, да, о посланник Аллаха, а тому сказал, сейчас же отдай. И поэтому, то есть, то, что на шариате побуждает, на шариат тому, что, во-первых, это, если есть возможность, облегчить с какой стороны, первая вещь, то есть сказать, что позже отдай. Пророк Саласам рассказал нам о том, что один человек воскреснет судный день и скажет Всевышнему Аллаху Субхану, что никогда никакого добра не делал, кроме того, что я был богатым человеком и давал людям в долг. Когда посылал, то есть, своих работников деньги собирать, я им говорил всегда, если то есть не может отдать, то срочку ему дайте. Или же облегчите, ну пусть поменьше отдаст и так далее. То есть, как бы снисходителем был своим должникам. И Аллах Субхану ва Тааля сказал, что я более достоин быть снисходительным, чем этот человек, и простил ему все его грехи и ввел его в рай. То есть обратите внимание, вот в хадисе он сказал, что ничего хорошего не делал, кроме этого дела бараку фикум, и он зашел в рай. Поэтому шариат нас побуждает, то есть тех, кто дает в долг, прощать, облегчать по мере возможности. Если же, что касается того человека, который взял в долг, и у него есть деньги, чтобы отнять, чтобы отдать, но он не отдает, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, мутль гани зулм. То есть мутль гани, это когда человек, у него есть возможность отдать, и он затягивает эту отдачу, это является злом. То есть человек совершает грех, этот человек совершает грех, из-за этого все Всевышний Аллах Субхану ва Тааля спросит. Брат, здесь вот, ну, вот эти движения, типа вот там, привлечь кого-то, это все не по шариату, да? А если в суд давать против него в суд? Ну, вопрос, что касается суда, то есть если ты знаешь, что он может отдать, не отдает, да? Ну да, да. Вот есть, допустим, материально, скажем так, оформленный все договор. Нет, что касается вообще, когда вопрос был ученым задан, как об этом сказал шейх Салих ибн Абдул-Азиз аль-Шейх, то есть растолкуя книгу «Единобожие», он сказал, что среди ученых, то есть когда вопрос поднялся о том, что если человек живет в стране, где не судят по законам Всевышнего Аллаха, разрешается ли ему обращаться к законам этой страны? И они сказали так, ученые, об этом шейх Салих ибн Абдул-Азиз сказал в толковании книги «Единобожие». Сказал, что среди ученые сказали об этом вопросе так, что если в законах этого государства, через их законы ты можешь отвоевать то или отстоять то, что тебе по шариату принадлежит, то нет никаких проблем обратиться к их закону. Понятно, да? Как сказал шейх Салих? Ну, здесь. Допустим, как ты сказал, нотариально ты с каким-то, например, с какой-то компанией подписал какой-то договор, поставил им товар, а они деньги затягивают. И то есть по шариату, те деньги, которые они тебе не отдают, ты имеешь на них право. И ты живешь здесь, и нет шариатского суда. Шейх Салих ибн Абдул-Азиз сказал, что ученые сказали, никаких проблем нет обратиться в бараку фикум в суд, но чтобы отвоевать то, что тебе по шариату принадлежит. Бараку. Но при этом в сердце не считали этот суд какой-то. Да, просто чисто действие. Брат, здесь вопрос возник. Спрашивали, что мусульманин может ли пойти на выборы. Первая часть в кафирских государствах, то есть он гражданин, допустим, России, и выбор идет в России, да? Я не знаю второй, ответ на этот вопрос. Если мусульманском идет, тоже нет ответа, да? Если не знаю мусульман... ответ на этот вопрос. А можно спрашивать вопрос по поводу сурат аль-Вакиа? Там хадис, который говорит от бедных. Да, да, да. Славя хадис говорит. Да, да, да. Мне нравится, если что. Многие братья наизусть знают суру Вакиа. Потому что братья выучили, что тот, кто перед сном читает или прочитали хадисы, прочитает суру Вакиа, тот не будет никогда бедным. И очень многие братья выучили суру. Но, к большому сожалению, эта сура недостоверная. Баракулуфику. Ну, братья, иншаллах, этот хадис недостоверный. Ну, а зато, альхамдуля, братья стали богатыми тем, что приобрели еще одно знание. Да, поэтому этот хадис недостоверный. Что не забыли. Где может быть народ Яджуч-Маджуч? Брат, если бы об этом было бы, то есть указание, где Аллах Субхану указал две скалы, есть там плотина, они за этой плотиной. Аллах Субхану четко, ясно ответил, эту плотину построил Зулькарнайн. Там и ищите. Но они люди, правильно? Они люди. А где эта плотина, нам шариат не сказал. Многие сейчас говорят, там это, говорят, китайцы, у них стена. Нет, нет, потому что кина, баракалуфикум, в Коране четко и ясно сказано, что он как делал зубруль-хадид. Что такое зубруль-хадид? То есть вот как мы фундамент поднимаем, ставим же штыки, а потом заливаем бетоном, правильно, штыри? Вот таким же образом он много-много-много накидает металл, а потом этот металл залил, то есть медью. И баракулуфик, то есть этот металл. А китайская стена у нас металлическая? Нет. Потом сказано между двумя скалами. Китайская стена между двумя скалами? Нет. А потом самое главное, братья, баракулуфик, вот эти вопросы, как мы говорим, всегда стараться надо задавать такие вопросы, за которыми следует действие. А брат узнавать, яджуч-маджуч, или какой породы была та собака, которая в суриках рассказывается, или из какого. У нас даже многих мусульман убеждение, если спросишь, Адам алейхиссалям, с какого дерева кушал? Вот у многих мусульман. Яблоко говорят. Яблоко говорят. Это баракулуфикум нигде не пришло, ни в Коране, ни в Сунне, что это яблоко. А какое тогда дерево? А какое тебе дело? Какое тебе дерево? У нас же от этого баракулуфикум. Даже у нас, братья, ладно, еще хлещий вопрос в Алмате задали. Один шейх приехал с этого, говорит, можно ли жениться на девушках из Джуч-Маджуч? Он бы встретил ее, да? Задай вопрос. Брат, все хотят. Да, вот насчет долгов. Насчет долгов. Иногда бывают моменты, вообще денег нет, и у брата ты 100 рублей берешь за дорогу. И когда уже получил, у тебя ты хочешь намерение вернуть, а он не берет. Все, не берет, не берет. Обижается потом. Типа 100 рублей в наше время так. Не считай, оставь там туда. Все, риску саваху ла уляйка. Аллах тебе спонадо риск. Да. Жакалахар, хорошо, что-то напомнил. Да. Что Брок Салсам сказал, что... Потом же это не все равно. Что 999 из 1000 в аду сказал. Из тысяч людей, и говорит большинство из них, то есть имеется в виду. Хорошо, что вы напомнили. А кого? Брат, по поводу вот 70 тысяч без... Без расчета в раньше. Объясни, пожалуйста, вот немножко. Это кто? Китабу Таухид. Это можно говорить там еще... Да, еще с каждым из 70 тысяч. Как объяснить? По математике? 49 миллионов. Рассказали этот хадис. Я в хадисе пророк саллаху алейхиссалям рассказал о том, что то есть вот эта вот группа общин, то есть 70 тысяч зайдет в рай без расчета. И когда у него спросили, среди сподвижников начались разногласия, кто это. Одни сказали, наверное, это были те, кто первые были сподвижники. И там вот интересная вещь. فَلَعَلَّهُمْ لَلَّذِينَ صَحِبُ رَسُولَ اللَّهِ Смотрите, наверное, это те, кто были сахабами пророка. Кто эти слова говорили? Они сами. Сами сахабы говорят про сахабов. Они не говорят «мин», да? Не говорят «мы». Какая в этом польза? Как думаете? Кто китаб Таухид знал? То, что понятие слова «сахабы» в шариате имеет несколько пониманий. Аллах Субхану Таля говорит курайшитам «Вама сахибукум бимаджнун». Ваш сахаб, товарищ, не является маджнуном. И в этом хадисе сахабы говорят, что «Фаляалум лазина сахиб Расула». Пророк Саласам говорит «Абдурахман ибн Ауфу, а Халид ибн Валиду, лята суббу асхаби». Не ругайте моих сподвижников. Говорите эти слова кому? Опять же, сподвижнику. И поэтому слово сахаба, баракулуфикум, некоторые люди, шииты, ля'анахумуллах, пусть Аллах их проклянет, говорят, что в хадисе, когда Пророк саллаллаху рассказал, что в судный день, когда будет водоем, и люди будут идти к водоему, придут ангелы и заберут часть каких-то людей. И пророк, саллаллаху алейхи салям, скажет: «Асхаби, асхаби, асхаби, асхаби», скажет: «Сахабы, сахабы». И он говорит, и те скажут: «Ты не знаешь, что они после тебя делали». И тогда пророк, саллаллаху алейхи салям, скажет: «Сохан, сохан, шиткет, вот дали, что сахабы после пророка стали кафиры». Да. И вот видите, как человек, который, допустим, не знает, как то, о чем мы вчера же вам говорили, тот человек, который не знает терминологию, вот вам я привел примеры. Пророк, саллаллаху говорит сподвижникам: «Не ругайте моих сподвижников». Разве это не сподвижник? Второй сахабы сами говорит: «Фаляляхум лязина сахибу». Это, наверное, те, которые были сахабами. Пророк, Аллах субхана Кураши там говорит: «Вама сахибу кумби маджнун». В этом хадисе говорит, например, асхаби, асхаб. Вот тут мы понимаем, что слово сахаб или сахиб, асхаб, а у него баракулуфикум несколько смыслов в шариате есть, в терминологии. Первый термин слова сахиб — это говорит как бы сухбатун мутляка. Тот, кто рядом с тобой находится, тот является сахибом, вне зависимости от его вероисповедания. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах субхана таля о нем сказал курайшитам: «Ва ма сахибикум би маджнун». То есть ваш товарищ, то есть тот, кто рядом с вами находится, он не является маджнуном. Второе понимание сахабы, слово приходит в Коране, это первые сахабы, первые, кто приняли ислам. Как вот в этом хадисе сахабы сказали: «Фаляляхум лявина сахибу Расула». Может быть, это те, кто были сподвижниками. То есть первые поколения сподвижников. И третье, баракулуфикум, понимание сахабы, это шариатское понимание термина сахабы. Это то, о чем говорят ученые, что это тот, кто увидел пророка, саллаллаху алейхиссалям. Или тот, кто не увидел, встретился, правильно сказать надо. Потому что были слепые сподвижники. Тот, кто встретился с пророком, саллаллаху алейхиссалям, уверовал в него и умер на этом. Вот это шариатское значение слова сахабы. И мужчины, и женщины. И мужчины, и женщины. Поэтому, баракулуфикум, видите, у вас языковое значение там где-то, как у ама сахиба мимаджнун. Где-то конкретное значение, это называется урф. Первое, у ама сахиба мимаджнун, ваш товарищ не маджнун. И это же в хадисе, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Асхаби, асхаби, мои сахабы», здесь имеется в виду какое слово «товарищ», то есть те, кто был рядом с саллаллаху алейхи, те, кто были, то есть как-то приписывали себя к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, то есть как мусульмане, например, после времен пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это какое языковое значение? Вот в этом хадисе, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Асхаби, асхаби», там языковое значение слова «сахаб», то есть последователи пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Что касается хадиса «Фаляляхум лязина сахибу», как в этом хадисе про 72 тысяч, может быть, это те, кто были сподвижниками, это называется понимание урфи. То есть урф. Быту сподвижников, слово «сподвижник» понималось первое поколение. А третье шариатское значение, а это шариатское значение, баракулуфикум, это у нас когда что? Тот, кто увидел пророка саллаллаху алейхи ва саллям, будучи верующим, умер на это. Видите, когда мы каждое это слово знаем, то есть вот эту терминологию, как я вам сейчас объяснил. А если мы сейчас начнем, возьмем кто-нибудь из нас арабский язык переводит, все 3-4 контекста переведет сподвижники, сподвижники, сподвижники. И путаница получится, правильно, в голове? И вернемся к нашему хадису. Сахабы сказали: может быть, это те, кто были сподвижниками. Другие сказали: может быть, это те, кто родился в исламе. И между ними были разногласия, и каждый о чем-то сказал. После этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям вышел, и они рассказали ему о том, то есть после того, как они услышали его слова, то есть каждый был с ним в совете, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: это те люди, которые не требуют рукья, не требуют, чтобы кто-то на них читал. Вторую вещь сказал: ля яктаун, то есть ни прижиганием не занимается. И третий сказал: ля это таярун, то есть не верят в приметы. Не верят в приметы. И у аля робби метавкалюн, и полагается, и уповает на Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И в другом хадисе пришло, это версия имама Ахмада, шейх Альбани сказал, что она достоверна, и сказал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям попросил Всевышнего Аллаха субхана ва тааля добавить ему, он с каждой еще сделал 72 тысячи с каждым из этих 72 тысяч. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы мы были из них. С каждого века, да, Сергей? С каждого. Я не сказал, просто, что с каждым еще будет по 70 тысяч. Брат, можно вот тогда вопрос? Кто два не просит, брат, там тоже за такое, то вот другого не просит. Что касается вот другого, у брата просить два, есть у нас такое понятие, братья? Вот это вообще наука единобожия, братья, это того важная наука. Ее люди начинают понимать тогда, когда, как говорится, начинают ее изучать. И вот даже братья, кто-то сегодня говорил, что начали слушать уроки единобожия. Вот у нас много лет назад, может быть, помните, вышла Мухаммад Тамими, книга единобожия. Да, вот сейчас, по милости Аллаха субхана ва тааля, прошлым летом у нас была даура. И, альхамдулиллях, где-то 80 часов толкования этой книги получилось. Мы там исправили ошибки, говорили на ошибки, которые были допущены в этой книге. И это Даура Альхамдуля семинар, то есть опирался на толкование 4 ученых этой книги. То есть не просто перевод. И один брат мне позвонил, когда она уже несколько дней была. Какое-то время, машаллах, как только мы ее ставили на интернет, он сразу скачивал ее и слушал. Он мне позвонил после того, как закончил прослушивание этой книги, говорит: брат, я хотел с тобой кое о чем поделиться. Ну, поблагодарил, потом говорит: я, говорит, когда эта книга первый раз вышла, я ее, говорит, прочитал, я, знаешь, говорит, какой результат был, что все кафиры, один я мусульманин. А после того, как ее прочитал, говорит, я, говорит, считаю, что все мусульмане, а в себе начал, говорит, сомневаться. То есть начал в мусульманах, то есть уверился, что они в себе начал сомневаться. То есть, когда он увидел, до чего он далек от единобожия. Вот мы многие думаем, что вот единобожие это так легко и просто. Нет, братья, мы каждый кажется, даже Ибн Масуд, баракаллаху фикум, когда говорит про приметы, говорит, уама минна илля. И любой из нас как бы обязательно попадает, начинает или без 5 минут попадает куда? Вот верить в приметы. Но вот однако... Однако Аллах Субхану Тааля уводит это через упование. Люди очень часто баракаллаху фикум попадают. А это одно из проявлений ширка. Поэтому человек должен постоянно. Ибрагим, алейхиссалям, будучи пророком, боялся за себя ширк. Говорил, «Ваджнуб него ванья наабуда ляснам», то есть «Обереги меня и моих детей от поклонения идолам». Это Ибрагим, отец всех пророков, отец имам. Баракаллаху фикум, как его описал Всевышний Аллах Субхану Тааля, сказав о нем, валям яку миналь мушрики, никогда ширк не делал, он за себя боится. А мы в наше время, братьям, когда говоришь, да что такое таухид, 5 минут его почитал, говорит, и все, говорит, там пару книжек прочитал, и все. Я сейчас, говорит, не время таухида, и так далее, и начинает, говорит, братья, не время таухида, это страшные слова. Не бывает такого понятия, не время таухида. Наухид, барак, таухид такая наука, от которой не переходит, таухид такая наука, с которой вместе переходит другую науку. То есть, если изучил, например, одну науку, потом переходишь на вторую, таухид всегда рядом с тобой. Таухид баракаллаху фикум до самого судного дня. Имам Ахмад, рахималлаху тааля, рассказывает о нем, о том, что когда он при смерти лежал, пришли его дети, один из них Абула, и говорили отцу, скажи ля иляха иллаллах. Он говорил, нет. Они испугались, отец говорит, нет. Потом, когда отец себя пришел, сказали, мы тебе говорили, скажи ля иляха иллаллах, ты говорил, нет. Он говорит, я не слышал, как вы говорили, ну ко мне пришел шайтан и сказал, все, Ахмад, ты победил. Я сдаюсь, ты победил. И Ахмад говорит, нет. То есть, что говорил, все, расслабься, все, я тебе, вас не буду делать, все, ты победил. Видишь, а имам Ахмад говорит, нет, потому что, баракаллаху фикум, как говорит имам Ибн Рахим Аллатали, человек должен держать свой щит и копье, то есть быть в доспехах до самой смерти, пока душа из него не выйдет. Потому что шайтан его не оставит. Шайтан, баракаллаху фикум, незаметно может это приводить в эти вещи. Как мы в наше время часто слышим, братья делают причины, то, что говорят, знамение Аллаха, приплыло облако, там Аллах написано, прибежала барашка, там яичко треть, это все знамение и так далее. Это, баракаллаху фикум, человек в ширк может попасть. Потому что у нас кайда, правила в шариате, то, что Аллах Субхану Тааля не сделал причиной, в быту или в шариате, тот, кто делает из этого причину, он попадает в ширк. Понятно, да, правило? Тот, кто... Если Аллах Субхану Тааля, допустим, у нас есть причины бытовые и шариатские. Допустим, бытовая причина, если человек жаждует, выпей водички и удалит твою жажду. Это бытовая причина. Что касается шариатской, допустим, Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям сказал, если больному человеку прочитать «Асуллаху Алязим, Робби Аляш Азим, я навещу их 7 раз, то он, иншаллах, тогда выздоровеет. И вот это вот узаконено шариатом или же общепринятые бытовые причины, говорит, создал священник. Тот, кто делает что-то причиной, которая ни в быту, ни в шариате не существует, этот человек попадает в ширк. Как, допустим, человек вешает себе бусинку на ребенка, допустим, куда-нибудь, и говорит, это спасает его от глаза. Мы говорим, что Аллах Субхану Тааля узаконил это в шариате? Нет. Это существует причина в быту, то есть общепризнанная мирская причина? Нет. Значит, ты совершаешь ширк в Алиязубилля. И как часто, братья, саллаху алейхи ва саллям, попадает в это? Шайтан играет с людьми, субханаллах, приходит им во сне в виде человека. Это, братья, все действия шайтана. И в будущем даже пророк саллаллаху алейхи ва саллям про Даджала рассказал, что человек, когда придет, Даджал скажет, если хочешь, я воскрешу твоих родителей, уверуешь в меня? Скажет, веру. И он скажет, вставайте. И поднимутся 2 иблиса, 2 шайтана, то есть 2 шайтана поднимутся в облике его родителей. Не родители, а шайтаны в облике его родителей, баракаллаху. Поэтому шайтан смеется над людьми. Даже шайтан и варапуфикум джину, как издевается над людьми, он может перед идолом стоять металлически. Этот идол с ним заговорить может. Этот идол с ним заговорить может. Даже некоторые говорят, не удивляйтесь, когда некоторые суфисты говорят, что я подошел к могиле такого святого и мне руку вытащил. Не думайте, что он врет. Это может быть на самом деле, но это не этот руку вытащил, а шайтан вытащил ему руку. Братья, шайтан не оставляет людей. Самая главная цель у шайтана, баракулуфикум, это заблудить людей, завести их в ширк и куфр. Поэтому их нигде не оставляет. Всегда это преследует, эту цель. И мы должны бояться. А та вещь, которая нас оберегает от ширка, это изучение единобожия, изучение видов ширка. Как говорили ученые, часто приводят такое стихотворение. Алим ту шарра ляли шарри литаваки, уман ля ялим шарра мельхайри якафи. Я, говорит, познал зло не ради зла, а для того, чтобы сторониться его. И тот, кто не знает, где зло, где добро, попадает в него. И поэтому, то есть во зло попадает. И поэтому человек, когда изучает виды ширка, как шайтан распространяет ширк, как это описывает нам Аллах субхана ва тааля в Коране, пророк саллаллаху алейхи ва саллям в достоверной сунне, он начинает сторониться этого ширка, баракаллаху фику. Он начинает сторониться этого ширка. Понятно, да? Вот этот, кассеты тоже, да, вот братьям передали, да? Да, все. Аура есть. Да, можно вопрос? У нас вообще, братья, альхамдулиллях, по милости Аллаха субхана ва тааля, то есть вот уже 8 лет, то есть 95% вообще всех существующих записей только про Таухид. 95%, если не больше. Хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям о том, что первое того, что Аллах сотворил, это перо. Его аж находился на воде. Есть ли этому разъяснение, что сначала сотворили арш, а потом перо, или все-таки... Там вот смотрите, есть, видите, как опять хорошо вы, брат, заметили. Вы видите, этот хадис прочитали по-русски, правильно же? Да. Среди ученых, баракаллаху фикум, если по-арабски сказать, то оно звучит так. Ауаля махаляк Аллаху. В одном ривате, в втором пишет ауалю. Ауаля и ауалю. Если мы скажем ауалю махаляк Аллаху, то есть халям, когда пишется первое, что создал Аллах субхана ва тааля, творение. А если передай творение, а если скажешь, и была, трон был над водой, тут ты уже как будто понимаешь, как будто противоречие. И поэтому шейх Салих ибн Абдулис говорит, что более правильно ревать сильнее, это ауаля махаля каллаху, калима каля ля гуктуб. А переводится это уже как не первое, что как только Аллах создал перо, сказал ему сразу, пиши. Как только, видишь как, одна харака полностью меняет смысл. Как только Аллах создал перо, сразу же ему сказал, пиши. И трон уже был на воде. И поэтому баракулуфикум трон раньше калима. То есть и среди ученых есть согласие, но это более правильное мнение, исходя из этого риваята. И видите, насколько важно знать терминологию баракулуфикум. Вот в китаб Таухид, альхамдулля, мы все эти моменты объяснили. Это было хорошо. Пусть Аллах вас укрепит. Хотел бы задать вопрос насчет женитьбы. Здесь мы многие братья походят по лосиди. Пусть Аллах вам поможет. И нам тоже. Вот у нас, примерно, в Ингушетии, да, вот в плане женитьбы очень трудно. Как бы, так называемые мусульмане, традиционное усложнение жизни. Они женитьбы. Как бы традиционные, там, уплачиваемые деньги, там, ну, не это самое, не колым, а сверху, там, снизу, там, 5 тысяч долларов, 3 тысячи долларов. Везде берут, да. И деньги, там, в плане женитьбы очень трудно. Вот, если не соответствует сунне происходит женитьба, то можно пойти против родителей, против родственников. Как это сделать? Не против родителей, знаете. Ну, там есть, как бы, такое движение, как берут воду, ну, объясните ему, да, что именно, в типа, чем именно. Типа, должна подойти к этой воде, типа. Взяли эту воду, эта вода принесет удачи, там, вот такие вот тренировки. А что делать против этой ширки? Против? Объяснять, дава делать, самому изучать единобожие, до людей доносить, а жену в другом месте искать. Брат, ты ингуши не только в Ингушетии? Ну, он хочет своей нации, что делать? Где, я же и говорю, ингуши не только в Ингушетии живешь. Тебе надо ингуши, мы найдем, брат, телефон свой оставь. Как понять хадисы? Объявление на сайте. Как понять хадисы? Вот победоносная община и спасшаяся группа и еще хадис, где говорится, что джихад до судного дня не прекратится. В смысле понять? Ну, как эти хадисы понимают? Там говорят, что братья понимают, что джихад до судного дня не прекратится, и поэтому надо этот хадис талил, чтобы постоянно с автомата стрелять. Вот мы хорошо скажем, баракулуфик. Кто эти слова сказал? Что джихад до судного дня. Кто эти? От кого слова эти? От пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Так или так? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в Медине. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям 24 часа стрелял из лука, 24 часа кидался копьем? Или были дни, когда было, были дни, когда не было? И даже мало этого, после того, как он сказал эти слова, он заключил с мушриками договор, что 10 лет никакой войны. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям что, играет сам с собой? Говорит одно, а потом делает этого же? Поэтому мы понимаем, как вчера долго объясняли, должны понимать Куран и Сунну так, как понимали ее, а не так, как Аллах приказал нам зикр делать, все, давай пляски делать, Аллах и зикр делать. Аллах же приказал зикр делать. Так же этот хадис, тот, кто сказал, что джихад до судного дня, он же нам объяснил, как это понимать. И он же после этого на 10 лет подписывает договор, баракаллаху фикум, об этом. Поэтому, то есть, эта тема, баракаллаху фикум, мы, альхамдулля, посвятили эти уроки, ну, много этим урокам. Если кто, братья, кому интересна эта тема, как понимать эти вещи, пускай слушает. У нас есть серия уроков, называется «Мангадж победоносной общины». «Мангадж победоносной общины». Там, по-моему, 30 с лишним файлов, 38, что ли, если послушаете, там все понятно от и до, растолковано. Я хожу на секцию там, тренировочную секцию, где там учат рукопашному бою. Там у меня вот этот тренер, не мусульманин. Они там постоянно крестятся каждый день. А я не крещусь. Они даже не заставляют. Хочешь крестись, хочешь нет. А рукопашный бой по лицу бьете? Нет. А куда бьете? Ну там. В пах. Вопрос в чем? Вопрос в чем? Можно ли присутствовать там? Лекции какие-то ведет? Нет, на этих лекциях не присутствует. Они христиане, да? Христианские лекции. На этих лекциях не присутствуют. Вообще секцию поменяли. То есть не везде же крестить. Дорастающий поколение. Адам. А как мы с детства? Прощать Аллаха. Грехи делает, да, все мы делаем, правильно? Мы все время что-то делаем. Надеемся, вот даже один из вопросов. Вот многие братья тоже очень. Опять же, вот это требует от нас изучения единобожия. Даже вот это понятие полагаться или уповать на Аллаха Субхану ва Тааля, у многих братьев оно ограничено. Как вот даже вчера один брат сказал, что я понимаю слово риск как еда только. Нет, риск это, братья, обширное понятие. Тема большая. Да, риск это не только еда. Риск это средства к существованию, правильно надо переводить. У нас просто средства или пропитание некоторые переводят. Опять же, вот эта проблема переводов. Братья, разум – это риск, жена – это риск, иман, твой иман – это риск, это тоже риск, твой иман, сколько Аллах тебе имана дает – это тоже риск. Поэтому все, что нас окружает, все и создает, это все риск от Аллаха Субхану ва Тааля. И вот тут вот очень-очень важный вопрос упования на Аллаха Субхану ва Тааля также. Многие думают уповать, вот какое-то дело решил сделать и все. Братья, даже в хождении рая, то есть вот мы же говорим, когда ты какое-то дело хочешь делать, причину взял, говоришь, я полагаюсь на Аллаха, что Аллах мне поможет эту сделку сделать. Вот так же, братья, даже в вопросе вхождения в рай у нас должно быть упование. Полагайся на Аллаха, что Он, иншалла, тебя в рай ведет. Даже в вопросе вхождения в рай. И также, баракулфик, вопрос прощения грехов. Бери, нам все, что приказано, бери причины и потом уповай на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть бери причины для прощения грехов какие? Проси Аллаха Субхану ва Тааля прощения за них. Тауба делай. Делай благие дела другие и так далее. И потом уповай на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, что Он тебе их простит, баракулфик. Насчет разум. Вот один раз читали Садык Хабира. Там как бы разум на душе человека. В сердце у человека. Сердце. Да, а мозг это вспомогательный орган. Мозг это вспомогательный орган. У нас баракулуфикум, то есть на это указывает доводы из Курана и Сунны. То, что у нас баракулуфикум, разум у человека находится в сердце. И поэтому оно даже, брат, неверующие люди про это говорят. Когда неверующий человек что-то переживает, что-то у меня, говорит, на сердце неспокойно, что-то у меня сердечко болит. И ты ему слышишь, давай посмотрим кардиограмму. Да не, я не про это говорю, жесть. Даже они всегда вот говорят же, вот, даже неверующие у тебя. Мусульмане тем более на это указывают, баракулуфику, наша религия ислам, что у нас разум в сердце. Разум в сердце. Просто такая вещь, она не такая сущность, которую может потрогать, понюхать, попробовать. А разум, баракулуфику, в сердце. у человека. У кого искусственное сердце, у него разума нету такого. Нет, опять же мы говорим, искусственное сердце, баракулуфикум, вообще еще не придумали искусственное сердце. Какие-то клапаны вставлять искусственное сердце. А потом понятие сердца, баракулуфикум, это не то сердце, которое кровь качает. У нас есть сердце, которое кровь качает, его кальп называется. Есть понятие слова фуат. Фуат это тоже сердце переводится. Но это сердце какое-то, оно такое абстрактное понятие. То есть оно есть, но это не такое. То есть то, что органами чувств можно познать. Не материя. Не материя, не материя, да. Хочет вопрос задать, но как-то стесняется. Я он хер ходил тоже не успеваю. Короче, есть когда что он работает? Как еще раз? Никях когда читает имам. Вот ему есть такое, что выплачивать надо что-то? Нет, братья, такого вообще нет. Это у нас просто-напросто новый вид бизнеса. Ну сейчас, брат, маленькое предпринимательство модно стало. Нет, неправильно, брат. Вообще вот это понятие, чтобы какой-то третий человек участвовал и так далее. В шариате, если человек изучает, как делается никах. Никах, баракаллаху фикум, это сделка, которую заключает жених и вали, то есть представитель от невесты, ее отец. И жених говорит, допустим, или же отец говорит жениху, я выдаю за тебя замуж свою дочь такую-то, такую-то, такую-то. За махр, обговоренный между вами. И он говорит, я принимаю. Это называется иджабуль-кабуль. То есть один предлагает, другой принимает. Он говорит, я принимаю жены твою, такую дочь, такую, такую. И если два мусульмана свидетели стоят, это можно то есть сделать около киоска, купить по бутылочке пепсиколы и никак делать. А то, что это делается процедура в мечети, на это никакого далиля нет. А что касается участия третьего человека, то на это никогда. И как, если кто-то это и делает, баракуфикум, то это делает только тот, кто просто учит людей, иногда люди не знают, как жениться. Он говорит, скажи это, скажи то, как в арабских странах. Это он просто как вспомогательный. Или же он, допустим, делает хутбатуль-хаджи, у нас является сунной, то инна аль-хамдулилля нахмаду настаину во время никаха говорит, а не жених, допустим, не отец невесты не знает это хутбатуль-хаджи, он как бы вместо них говорит. И поэтому участие вообще третьего человека по шариату изначально не нужно оно. Если только в этом есть нужда, то есть обучение. То есть обучение. А те, кто говорит, что это обязательно, а тем более еще накладывают, что он там деньги за это берет и так далее, надо всегда у него требовать, предъяви свой сертификат. В ЗАГСе сертификат показывает, твой где сертификат, поэтому в ЗАГС платим, а твой где сертификат. А у него нет сертификата. А форма определена нету, да? Как, Да, на любом языке, даже ученый, на любом, даже если ты на русском, на любом, на родном языке, скажешь, выдай за меня дочь, и чтобы люди, свидетели, то есть были, понимали вас. И он скажет, выдаю за тебя свою дочь, ты говоришь, принимай свою дочь, и если два мусульмана минимум там присутствуют, все в этот момент может, она становится невестой. И эта женщина или девочка... Она не просто... обязательно присутствовать сам, для нее не, она не должна присутствовать. Достаточно того, что отец знает, что она согласна, что она не против. А свидетели отменяют ли? Разницы нету. Два мусульмана, то есть удуют, ну, чтобы они были молящимися, такие хорошие мусульмане. То есть, чтобы... извините, если я женюсь, я иду к отцу, да, его дочери. Да, отец спрашивает у дочери два такое. Всего лишь. Я и не, отец. Не. Кроме вас двоих еще должно быть два свидетеля. Два свидетеля. Минимум. Минимум, да? Мужчина. Два. Да, два мужчины. Просто он имел в виду, третий, который диктует и получает деньги за это. Да, вот это неправильно. Некоторые брат. Там брат вас поднимает. Йован Сир, твой очередь. Да, мы про вас тоже. У меня вопрос был. Давай. То есть вам скидки надо делать? Если человек делает бизнес, скажем, да, не хватает у него финансов, а другого брата есть свободный день, когда берет под подушку. Каким образом можно у него эти деньги занимать? Ну, чтобы это не было похоже на рыбу. Занимать так, что берешь 100 рублей, отдам тебе через такое-такое время 100 рублей. Таким образом. Или же, если знаешь, что так не можешь, можешь его завлечь. Брат, давай введи свои деньги, совместно будем делать. Таким образом, вы договоритесь, допустим, о каком-то проценте, который будет он брать со своих денег, но чтобы этот процент был не с той суммы, которую он вкладывает, а с той выгоды, которая выходит с этих денег. То есть из прибыли. То есть, если он вложил, например, 1000 или 100 рублей, допустим, то еще 5%, то есть у тебя каждый месяц будет 5 рублей. Нет. Ты говоришь, 100 рублей вложи, и мы сколько выгода будет, да со 100 рублей вы вытащили один месяц 100 рублей, 5% его. Второй месяц вы вытащили 150 рублей, 5% его. Вторая вещь, чтобы на страх и риск был, что если деньги так вдруг случится, не из-за вашей халатности, а так оно действительно получилось, что вы банкротом сам, чтобы он не требовал эти деньги. вот таким. Нет, не требует. Поэтому не требует, поэтому его никто не заставляет. То есть, если он согласен с этим, есть. А если нет, тогда сказать, брат, займи, я тебе отдам. Но когда вы у него взяли 100 рублей и говорите, я отдам тебе 100, шариат вас побуждает отдать ему больше. Ему запрещает просить у вас больше, а вас побуждает отдать ему больше. Можно, скажем так, человек отдает деньги, ничего не требует, как бы, да, я возвращаю ему деньги, по своему усмотрению, как бы, с прибыли я ему делаю, скажем, там, дивиденды. Да, никаких проблем в этом нет. То есть, если он вам в долг дал 100 рублей, а вы ему возвращаете 150, в этом никаких проблем нет. Мало того, что никаких, это является, это проблема, когда он говорит, 100 дам, 150 верни, вот это риба будет и харам. А если он 100 дал, просто вы говорите, через месяц отдашь 100, а ты ему 150 даешь, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хияруком, хияруком хада, или ахсанукум, ахсанукум хада, лучший из вас, тот лучший из вас с отдачей долга. И история, то есть этих слов, предисловие этим словам, было то, что однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям взял одного араба верблюда, допустим, годовалого. И когда тот пришел за этим верблюдом, чтобы отдать, просто сам отдать, он говорит, мы не находим в стадии такого же возраста, находим старше, а старший дороже стоит. Он сказал, отдайте, и потом сказал, лучший из вас в отдаче долг, то лучший из вас, тот, кто лучший из вас отдает свой долг, баракулу фикум. Второй вот вопрос. Вопрос очевидный. Дай Бог, чтобы братья это все не подходилось. Как правильно разводиться? Значит, понятно. У нас, баракулу фикум, есть серия уроков, называется Талях, там, если не ошибаюсь, 27 уроков. Вот у братьев тоже есть, если этот наш брат Абуях есть Крыма, если вы его прослушаете, там все будет правильно. А так, в двух словах, если там с подробностями. А так вообще у нас, в принципе, таляк делается следующим образом. Если человек хочет развестись со своей женой, решил, то ему дозволено с ней разводиться. Дозволено только дождавшись ее цикла. То есть, если он разгневался и говорит, я хочу тебе дать, разгневался, допустим, и сказал, ты разведена, ему большой грех за это записывается. Надо что делать? Решил развестись? Хорошо, жди, пока у нее пойдет цикл, начнет цикл. Когда она начнется цикл, не прикасаясь к ней, скажи, ты разведена. Допустим, ты 20 числа решил с ней развестись, у нее цикл начинается 1-го. 5-го она очищается, делает гусль, ты не прикасаясь к ней, говоришь, ты разведена. После этого ты ждешь 3 раза, чтобы у нее опять пошло цикл, в твоем доме она живет, ты к ней не прикасаешься. Если после этого 3 раза меньше к ней пришли, ты не прикасался к ней, после этого она уходит из твоего дома. А пока она в твоем доме 3 месяца, и обязан ее кормить, поить, одевать. И запрещено тебе ее выгонять из дома. Вся эта процедура считается как один развод? Это все считается одним разводом. Если после ты дождался этого... все эти 3 месяца, то есть на один развод, и она ушла, на вашей шее один развод. Но она, когда уже ушла после этих 3 месяцев, имеет право выйти за любого человека. Если вы ее захотите вернуть и скажете, давай вернемся, то после этих 3 месячных вы должны заново делать никах. Если же 3 эти раза не пришли цикла, то есть 3 месяца не прошло, и вы ее в течение этих 3 месяцев ворачиваете, то вы ее без никаха возвращаете. Но в обоих случаях на вашей шее уже один развод. Но после 3 месяцев, когда она ушла из вашего дома, все, она чужая для вас женщина. То есть, если вы захотите ее вернуть, то только через никах. И второе условие, чтобы это был только первый и второй развод. Настоящий никах она, или можно попросить своего брата, например, вот, женившись. Это баракаллаху фикум, как просто основ, наемный козел такой человек. И у него этот не является никак действительно. Просто он, наверное, понял неправильно. У них или у людей много хочет разводиться с женой, за один раз говорит развод. А, это другой вопрос. Что касается того, что один человек сказал одной жене 3 раза или 333 раза, то ты разведена, то среди ученых есть разногласия. И более правильное мнение, как сказал шейх Ислам Тайми, сколько раз бы он ни сказал, в одном маджлисе, в одном месте разведен, что это считается одним разводом. Одним разводом. Это что там имеется в виду? Не обязательно, чтобы человек говорил, именно я развожусь с тобой. Это может нет, быть, если он не скажет, я с тобой развожусь, если он скажет, я с тобой развожусь, то считается разводом. Если он сказал какие-то другие слова, пусть уходи из дома, чтобы я тебя не видел, и тогда ты мне не нужна. Вот в других, во всех словах нуждается в нияте. Если он эти слова сказал с намерением развестись, уходи из дома, у него ният развестись, то это считается разводом. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал одной из своих жен, то есть сказал, «Ильхаки би ахлик, иди к себе домой с намерением развода», это был защитный развод. Брат, а вот по поводу шута, где очень тут ислам, не знаю, принять, но вот он ему как-то вот ему интересует, он... Пусть спрашивает. Вот он вообще стесняется. Не надо стесняться. Стесняется просто. Не не надо стесняться. Так, конечно, будут стесняться, все повернулись туда сразу. Нет, если вы знаете сами, можете действительно стесняться, если вы знаете то, что его интересует. Все еще бы через них исследовали. Пусть он спрашивает их, если стесняется, а потом они спрашивают. Завтра там или послезавтра примут, то есть вот мы ему объясняем. Ну вообще вы объяснили, ребята объяснили, что такое принять ислам и так далее. То есть принять ислам — это не значит записаться в спортивную спецшколу и взять на себя нагрузки какие-то. Нет, принять ислам — это дело сердца. Это дело сердца. То есть если человек сердцем понимает две маленькие вещи, две маленькие сущности. Первое — то, что тот Создатель Всевышний, который нас создал и который все признают, которого все признают, но по-разному называют, у христиан его отцом называют и так далее и тому подобное. И где-то Бог, где-то Господь, где-то Всевышний, где-то Аллах и так далее. Факт то, что все говорят об одном, а это о Всевышнем Творце и так далее. Первая сущность, то есть первая вещь, которую надо понять, то, что поклонение достоин только Он. Что поклонение достоин только Он один. И никто кроме Него не достоин поклонения. Почему? Потому что все те вещи, которые нас окружают, то есть кто нам жизнь дал? Он. Кто нас кормит, поет? Он. Кто нам воздух дает? Он. Кто нас умертвит? Мы же все знаем, что мы умрем рано или поздно. Опять же, сделает Он. И вот нам надо признать, что один Он достоин поклонения. И это есть вот это свидетельство, которое говорят мусульмане: «Ля иляха илляллах». То есть нет никого достойного поклонения, кроме одного Всевышнего Аллаха. Это сущность номер один. Вещь номер два, которую надо признать, что были пророки. Ведь Аллах создал, Всевышний Творец создал эту землю, создал этот мир, создал этих людей. И когда Он их создал, Он их как животных не оставил. Он, какие-то законы были. И Он эти законы посылал через пророков. Через пророков. И, допустим, последний пророк был это Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, а до него был Иисус. И Иисус рассказывал о том, что придет после меня еще один пророк. Его будут звать Мухаммад. И то, с чем приходил Иисус, Иисус тоже пришел с чем, как нам об этом рассказал Всевышний Аллах в Коране, что когда Всевышний спросит его в судный день: говорил ли ты людям, поклоняйтесь мне и моей матери? Он говорил: нет, я говорил людям только то, что ты приказывал мне, это поклоняться одному тебе. И с этим же подтверждением пришел пророк Мухаммад. И вот наше вот после вот этого первого свидетельства, то есть сердце вот это признать и засвидетельствовать языком, сказать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. А второй момент — сказать, что Мухаммад его посланник, точно так же, как Иса, Иисус, его посланник. Сказав вот эти два слова, на каком бы языке это ни звучало, даже будь это на русском языке, то есть нет никого достойного, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад его посланник, как и Иисус его посланник, вот эти две вещи вводят человека в ислам. Вот эти две вещи вводят человека в ислам. То есть мы видим, ничего такого сложного нет. Эта вещь не требует от человека менять форму одежды, допустим, в которой ты сейчас одет. Или, допустим, уезжать куда-то на Луну жить и так далее. Все очень легко и просто. То есть ты человеком был, человеком остаешься. Единственное, что у тебя меняешь свое сердце, то есть более чистым, более хорошим. И сам человек чувствует, что Всевышний ему начинает помогать. Человек начинает чувствовать, что Всевышний помогает, и потом почувствует счастье этого. Счастье это. И потом потихоньку, то есть познает то, что в религии является обязательным, что запретным, что желаемым. Вот это вся сущность ислама. То есть ничего такого там сложного и так далее нет. А то, что показывают средства массовой информации, когда показывают тех или иных там какие-то люди, допустим, в какой-то грязной одежде, с огромным пулеметом и так далее и тому подобное, то есть вселяя в сердца людей вот какую-то исламофобию, это не так оно. Ислам — это переводится у нас религия мира, от слова «мир» взято. Религия мира, поэтому ничего в нем страшного нет. И что касается, это во-первых, что все сущность ислама. То есть сказать, я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, или по-арабски это звучит «Ля иляха илляллах», и то, что Мухаммад Расулла, то есть Мухаммад посланник Аллаха. Это вот весь принцип, как это, ислама. Вещь номер два, что если, например, у человека иногда есть такое намерение, и вроде бы ничего ему не мешает, ну, дьявол никогда не оставляет его. Он ему говорит: да, проблем нет, завтра это сделаю, после этого завтра, послезавтра это сделаешь, на следующей неделе это сделаешь, через годик это сделаешь. Здесь немножко просто надо задуматься и вспомнить про окружающий тебя мир. С какой стороны? Ведь окружающие тебя лица, кто-то вчера был с тобой рядышком, а сегодня его уже на земле нет. И он даже знать не знал, что сегодня его на земле не будет. А человек, который засвидетельствует, то есть скажет «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулла», вдруг Сколько таких случаев было засвидетельствовано, на следующий день умер? Как передается, во времена нашего пророка Мухаммада, когда он был пророком, пришел один человек и засвидетельствовал о том, что ля илля илля. И так получилось, через несколько минут его убили. И пророк сам подошел к нему и сказал, что этот человек ни разу даже одного поклона не сделал перед Богом. И говорит, сейчас прямиком в рай. Прямиком зашел в рай. Поэтому мы никогда не знаем, то есть сколько будем жить и так далее. И как у нас даже русская пословица гласит, народная, во всех народах есть, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Поэтому если намерение есть, оно ничего не мешает. То есть не надо это говорить сразу, там, если у тебя есть кто-то там близкий, родные, что все, я вот теперь от вас отказываюсь, я теперь мусульман. Нет. Самое главное, то есть перед засвидетельствовать эти слова перед знакомыми мусульманами, чтобы они тебя уже тоже воспринимали как мусульманина, иншаллах, и ничего в этом такого страшного нет. И не надо откладывать, как еще раз говорим, на завтра то, что можно сделать сегодня. То, что нужно делать сегодня. То, что нужно делать сегодня, да. Не, перед нами он не обязан, но перед Аллахом он обязан. Да, он обязан перед Аллахом, то есть даже и обратно, чтобы и для того, чтобы другие тебя считали мусульманином, если ты вдруг решишься на это, чтобы другие мусульмане от тебя слышали эти слова. Вот и все. То есть не обязательно это сейчас, вот перед всеми, если у тебя близкие ребята, кто-то для тебя есть, друзья, ты можешь потом уединиться с ними и им сказать эти слова. И этого будет достаточно. Иншаллах. Вопрос продолжается. Пусть Аллах тебе поможет. Вопрос можно, брат? Пожалуйста. Там, ну, я столкнулся с таким ответом, не мог я сделать. Да. Мне пророк саллаллаху алейхи ва саллям, все мусульмане были, да, не разделялись. Со временем разделение пошло, и при имам Ахмаде пророк Ахли Сунна джамаа. Потом пошли все Ахли Сунна джамаа. Сейчас салафии. Недавно Адиба сказал, я киргизи был, он говорит, ты салафия такфир, салафия сунна или салафия джихад? Брат, так таким отвечать. Не знаю. Бывают люди так такие вопросы задают, не знаю, чем. Я тоже первый раз такое слышу. Хорошо сказал один ученый. Раньше у арабов в старинные времена была одна известная красивая девушка, ее Лейла звали, Лайла. Известная. Да, известная такая девушка. Все знали, что есть такая красавица, которую зовут Лайла. И они когда собирались, арабы, например, встретиться, три бедуина в пустыне, костер разжигают и говорят, у меня же, вы слышали про Лайлу? Да, говорит, это моя жена, говорит. Другой, ты что, говоришь, это моя невеста, я к ней вчера. А третий говорит, да вы что, я уже три раза ей развод дал там. И каждый начинает рассказывать о том, что он какую-то связь имеет с Лейлой. И этот арабский поэт сказал, вакулю ядайн уастан билляйля, каждый заявляет о своей связи с Лейлой, валейля ля тухыру ля убидалик, а Лейла их знать и не знает. Если у Лейлы спрашивает, ты такого знаешь, он говорит, первый раз слышу. Вот таким же образом я говорю про салафию. Каждый рассказывает о том, что как-то причастен к салафии, к Ахли Сунна валь Джамаа, а Ахли Сунна валь Джамаа салафии их знать не знает. А мы говорили, что, как вчера брат спрашивал про термин, если кто-то берет слово термин салафия и собирает какую-то себе партию, секту и так далее, это запрещено шариатом, и вот этот благой термин салафия его не оправдывает, как мы вчера приводили пример про ансаров и мухаджиров. А если же человек по словам салафия понимает, что чтобы понимать Куран и Сунну, так и понимать сподвижники, то в этом термине никаких проблем нет. И поэтому, когда мы говорим салафит джихадист, салафит кто там еще, такфирит, салафит, мы говорим, что у нас сподвижники тоже делились на такфириты, на... Нет, не делились. Джихадит, нет, такого не было. Еще, брат, ну, из тем вот... Просто каждый, не каждый, все хотят быть, выглядеть, что они на прямом пути. Поэтому как... Все те хотели, чтобы у них была связь с этой девушкой. Не был, наоборот, он, Кардави был. Кто был? Кардавист. Кардавист. А выговорить тяжело даже. А? Выговорить тяжело. Выговорить даже тяжело. Брат, вот тема то, что был, потом лекция, просто там уже не было. Тот Мухкам там был, Муташабих. Там как бы аят, да? И я дал вот эти вот, то, что буквы есть, Алиф, Ламим, Ясин, там Муташабих или... Не, это Мухкам ушел. Это Мухкам? Да, оно, если посмотреть слово Муташабих, там мы объясняли, если вы помните, что у нас есть в шариате, то есть муташабих, мутлякан, нету такого полностью муташабих. Он есть и муташабих, то только для каких-то людей муташабих. Только для каких-то людей муташабих. То есть муташабих слово непонятно. Для кого-то понятно, для кого-то непонятно. И поэтому Ибн Аббас радиаллаху всегда говорил: «Ана мимман аляму тауиля, мимман яляму тауиля». То есть я из тех, кто знает толкование этого. Я из тех, кто знает толкование непонятных аятов. То есть спрашивайте меня, я вам объясню толкование непонятных аятов. И вот этот мутошабих, то есть непонятный, если мы говорим алиф ля мим, часть исламской общины не знает, но другая часть исламской общины знает какие-то ученые. А так, в общем, смысл Коран все мухкам. Да, весь Коран мухкам, весь Коран мухкам. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Китабун ухкимат аяту ва сумма фуссилят». Коран, аяты, которые являются, то есть мухкам, полностью понятны все аяты, сумма фуссилят, и разъяснены, разъяснены баракуфик. А что касается хадиса минху аяту мухкамату на охру муташабихат, есть понятные и непонятные аяты, то, как говорят ученые, это непонятность относительная. Для кого-то понятно, для кого-то непонятно. Но не может быть такого, чтобы вся община, для нее был Коран непонятным. Брат, вот по вопросу смены имен. Вот как раз брат собирается принять ислам, если, да, иншаллах. Есть мнение бытует, что надо обязательно поменять имя. У нас что пришло в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, менял только те имена, в которых есть противоречие шариату, как раб солнца и так далее и тому подобное, то есть запретная вещь. Или же имена, в которых есть таскиет у нас, то есть хвала, например, как Зайнаб радиаллаху анху, ее имя было Барра. Барра как благочестивая, то есть как будто восхваление себя идет. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, только такие имена менял. А что касается имен, в которых не было никакого противоречия шариату, или же иностранных имен, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не менял. Допустим, у нас Беляль был из Эфиопии, Салман был из Персии, допустим. Точно так же Базан, йеменский представитель, то есть йеменский король, который был представителем персидского царя на Йемене, Базан. То есть все эти имена баракуфикум не изменились. Они иностранные, и пророк саллаллаху алейхи вассалям не менял эти имена. И поэтому у нас, как говорили праведные салифы, предшественники, какой бы народ не ввел бы какое-то нововведение в ислам, он обязательно этим самым умышляет одну сунну. Как я вам вчера же показал пример, начинаешь воду наливать, белое выходит. Вот таким же образом. А сунна, которая была во время пророка саллаллаху алейхи вассалям, это таканни. Таканни — брать себе кунья. Абу такой-то. Например, Абу Гурайра. Или и так далее. Абу, например, Абу Бакр. Вот Абу Бакр, Абу Бакр. Все вы знаете, что у нас есть сподвижник, который звали Аббакр Садык. Кто знает, сколько человек знает, как его зовут? Поднимите руки. Кто? Поднимите руку, кто знает, как зовут Абубакр. Абубакр — лучший человек в общине. После пророка саллаллаху алейхи вассалям, не Абдурахман, поэтому подпустите руку. Поэтому, видите, смотрите, вот нам плакать надо. Мы вот тут все мусульмане, и никто не знает, как зовут Абубакр. Абубакра, братья, зовут Абдулла. Абубакра звали Абдулла ибн Усман. Абдулла ибн Усман. Видите, субханаллах, человек, первый человек после пророка в нашей общине, мы даже его имя не знаем. И видите, вот эти вот таканни, то есть куни, это была сунна пророка саллаллаху алейхи вассалям. Некоторые люди говорят: а если у меня детей нет? Что такое таканни, куни? Это называть себя отец такого, или если женщина, мать такого. И это не является обязательным, не является только для тех, у кого есть дети. В хадисе рассказывается, хадис Бухари привел, что пророк саллаллаху алейхи вассалям пришел к одной девочке домой, ей было 7 лет, и подарили ей платье. И когда она померила это платье, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Сайяна я умма Халид». «О, как красиво, о, мать Халида». Назвал эту 7-летнюю девочку как? Мать Халида. Точно так же был ребенок, которому было всего лишь 2 годика. И пророк саллаллаху алейхи вассалям его называл Абу Умаир. Абу Умаир. У него был маленький птенчик, воробушек, он держал его в клетке, но он потом умер. И пророк саллаллаху алейхи вассалям всегда приходил, говорил: «Я Абу Умаир мазафали нугайр». То есть: «О, Абу Умаир, что случилось с твоим птенчиком?» А ему стыдно было, пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, что он умер. Айша радиаллаху анха, все знают, что у нее детей не было. Но она известна в хадисе, когда передается, если вы читаете 40 хадисов, от умми Абдилля, умму Абдилля, Айша радиаллаху анха. Поэтому это та сунна, которую пророк саллаллаху алейхи вассалям, Абу Гурайра, его звали Абдурахман. И когда он видел, что он играл с котенком, даже не точно по ребенку, у которого есть, даже в котенка назвал его как Абу Гурайра, отец котенка. Поэтому баракулуфикум, это вот сунна является, это брать себе кунье, кунье, а не менять свое имя. Поэтому если в имени нет ничего плохого и так далее, то менять его не сунна, баракулуфикум. И делать это из религиозных побуждений, является порицаемым поступком. Если же человек, например, как вот у нас же говорят, прозвище, берет себе какое-то прозвище, допустим, говорит: «Ну, называйте меня Абдулла или Умар», не связывая это никак с религией, не думая так, что если его зовут Андрей, то его степень перед Аллахом такая, если он будет звать Абдулла, то он станет выше перед Аллахом. Если он так считает, то это является беда. Если же он просто говорит, называйте меня Абдулла, например, как вот братья у нас едут учиться в арабские страны, и арабам тяжело называть наши имена. Ну, говорит, называй меня Абдулла. И он никак это не связывает с религией, а просто как прозвище, то, иншалла таля, в этом проблем никаких нету бизнес-ляхта. Самое главное, чтобы никак это не связывать с религией. Но если хочешь делать сунну, то делай кунье. Делай себе кунье, возьми себе кунье, Абу Абдулла, Абу Абдурахман. Некоторые братья говорят, ну вот меня раньше звали, допустим, Славик, а сейчас, например, Абдусалям называют, допустим. И братья уже все привыкли, например, меня 5 лет называют Абдусалям. Как я, говорит, теперь буду делать и так далее? Я говорю, брат, раньше ты 5 лет, раньше ты выпивал по 100 грамм каждый день. Как ты от этого отошел? Вот так же отойди. И от этого баракулуфикум. И проблем нет, тебя звали Абусалям. Абдусалям, скажи мне, братья, назовите меня Абу Абдусалям. Ничего же такого там нету, правильно же? Поэтому у нас надо воскрешать сунну. Надо воскрешать и оживлять сунну баракулуфикум. Вот про обвенчание только про Абу Касым есть, да, нельзя? Абу Касым, более правильное мнение ученых, что это было запретным только во время пророка, саллаллаху алейхи салям. То есть это обвенчание со следом пророка. Двойные имена в сунне не пришло. Фамилия нельзя ни в коем случае менять, вот у нас попадает в это. И точно, да, и также отчество. Даже если отца зовут, например, раб, допустим, Луны, раб Солнца, ты когда себя свое имя говоришь, ты, например, если у тебя такое, например, у человека имя, допустим, например, там Абдушамс, и отца зовут Абдулькамар, то есть его было раб Солнца, а отца зовут раб Луны. Ты свое имя можешь менять, обязан менять, а имя отца не меняешь. Говоришь, я, например, Абдулла, сын Абдулькамара. Вот фамилия, что касается, точно так же баракулуфикум нельзя менять. По какой причине? Потому что пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал, тот, кто приписывает себя не к своим отцам, то есть это является куфром. Маленьким куфром. А фамилия Баракулуфик это имя твоих предков, то есть твоего отца, правильно же, твоего деда, твоего прадеда. И поэтому, когда ты откажешься от фамилии, то есть как будто ты отказываешься от своих предков. И точно так же, допустим, например, некая девушка, у нее была фамилия Мухаммадов. Мухаммадов это имя ее отца было, ее деда. И поэтому вышла замуж за Сулейманова и говорит, теперь она Сулейманова. Получается, она отказалась от своих предков, и это является маленьким куфром. А маленький куфр это большой грех. Если по незнанию сделал, то проблем нет. То есть если оно где-то в бумагах, если оно в бумагах где-то сделано и так далее, то есть это одна вещь. Самое главное, что в будущем, если она будет где-то представляться перед людьми и так далее, чтобы она представлялась по имени своего отца. Если есть возможность без трудностей и несложно поменять документы и так далее. То есть если в этом сложности нет, то понять. Да. А если видите, сложность создает, самое главное, чтобы когда она представлялась, представлялась по своей настоящей фамилии. Брат, можно вопрос задать? Просто здесь многие братья не понимают, допустим, историю пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, связанную с исламом, то, что разум не может это понять, да? Они начинают сомневаться. Например, возьмем, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям женился на Айше, когда ей было 9 лет, да? Они говорят, как это, да, допустим, когда 9 лет,